Я была чрезвычайно жива и довольно уверена в детстве. Помню, я однажды причинила этой принцессе сильное огорчение, которого она мне никогда не прощала. Я осталась одна на несколько минут в ее комнате. Мне пришла фантазия открыть окно, и половина ее птичника улетела. Я как можно скорее закрыла окно и убежала. Тетка, вернувшись в свою комнату, нашла только коллег. Она догадалась, что произошло, и я была изгнана из этой комнаты. Моя живость была чрезвычайна в то время. Меня укладывали спать очень рано. Когда считали меня заснувшей, женщины, меня окружавшие, и Кордель, уходили поболтать в другую комнату до тех пор, пока не вздумают разойтись ко сну. Я делала вид, что засыпала сразу, чтобы они поскорее ушли, и как только оставалась одна, садилась верхом на подушке и скакала в кровати до изнеможения. Помню, я поднимала в постели такую возню, что мои прислужницы прибегали посмотреть, в чем дело. Но тогда они находили меня уже лежавшей, и я притворялась спящей. Ни разу меня не поймали и никогда не узнали, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушках. Я очень любила бывать на даче, которую отец имел в Ангольте и которая была его удельной землей. Этот замок по имени Донбург был не только удачно расположен, но и убран, насколько возможно, красиво внутри и снаружи. Как только кончались мои уроки, мы с Бабет Кордель бежали гулять. Но у меня там было еще одно занятие, которого Бабет Кордель не подозревала. Она проводила весь день со мной и спала в моей комнате, из которой выходила только по естественной надобности. Для этого ей надо было проходить по маленькому коридору. Пока она уходила и возвращалась, я бегала сверху вниз и снизу вверх по большой каменной лестнице в 4 спуска. Потом я возвращалась и усаживалась на свое место. Бабет являлась всегда после меня и находила меня там, где оставила. Правда, она отличалась полнотой, но была подвижная и легка для ее сложения. Что касается меня, то я была легка, как перышко. В 1739 году, если память мне не изменяет, умер Карл Фридрих, герцог Шлезвиг-Гольштейнский. Он был главой дома моей матери и приходился по своей матери племянником Карлу XII, королю шведскому. Он имел законное притязание на шведскую корону, женился на дочери Петра Великого, оставившей ему в 1728 году сына, который мог по праву претендовать на корону Российской империи. Анна Петровна, 1708-1728, цесаревна, герцогиня Галштинская, вторая дочь Петра I и Екатерины I, отличалась умом, живостью, красотой и образованностью. С детства свободно говорила на 3 иностранных языках. В 16 лет была выдана замуж за герцога Карла Фридриха Голштейн-Готорпского, 1725. Муж сильно пил, ревновал ее и к тому же ухаживал за старшей сестрой Елизаветой Петровной. Приехав в Киль, главный город Галштинии, вскоре умерла от чахотки, родив за 4 месяца до того Карла Петра Ульриха. Екатерина II писала, ее сокрушила тамошняя жизнь и несчастное замужество, погребена в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе. Принц Адольф Фридрих Голштинг-Готорпский, старший брат моей матери, тогда епископ Любекский, естественно, стал опекуном этого принца, наследника 2 северных корон. Оттого мать поспешила навестить свою семью в этом году. Но прежде чем рассказать об этой поездке, я замечу, что в мае месяце этого года умер также король Фридрих Вильгельм Прусский. Никогда, кажется, народ не выражал большей радости, чем та, какую выказали его подданные, узнав эту новость. Прохожие на улицах целовались и поздравляли друг друга со смертью короля, которому они давали всякого рода прозвища. Одним словом, его ненавидели и не терпели все от мала до велика. Он был строг, груб, жаден и вспыльчив. Впрочем, он имел, конечно, большие достоинства, как король. Но я не думаю, чтобы он был чем-нибудь приятен в своей общественной или частной жизни. Его сын, кронпринц, который ему наследовал и которому его современники уже дают имя Фридриха Великого, был тогда любим и уважаем. и велика была тогда радость по случаю его восшествия на престол.